Хитровка. Хитров-рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров-рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 000 человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2 гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала фортели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко, и Ромейка, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие, барышники. В Сибири степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. А братник, вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречался здесь с почетом, его тотчас же ставили на работу. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.